Насколько это хуже, чем просто потерять веру в человечество? Утратив веру, мужественная душа создает себе другую. Она заново отстраивает свое гнездо. Но когда сама душа изменила, рассыпалась, как песок. В своей пламенной честности непримиримая Анетта казнила себя за ложь. На языке у нее было слово «человечество», а жадное сердце этот паук подстерегало добычу, раскинув свою паутину. Оказалось, что человечество — это для нее человек, мужчина. Мужчина, первый встречный, любезный, незначительный. Но не смешно ли это? Сколько потрачено сил на порывы веры и самоотречения? Как она рисковала собой и другими, и все для того, чтобы угодить в эту западню? Весь восторг самопожертвования ради этой приманки, ради этого мальчика, его или другого, случай избрал орудием его, и вот уже самопожертвование разубрано, точно какой-нибудь кумир. А желание облачено для полноты удовольствия в отрепье идеализма и названо священным именем, ложным именем человечности. Она злобно стискивала зубы. Она возводила на себя поклёб. Съежившись, опершись подбородком на кулаки, согнув локти, она пила из чаши унижения и поражения. Анетта уединилась в этом маленьком городке, затерявшемся среди полей. Она даже не знала его названия. Она сошла с поезда ночью наугад и остановилась в первой же гостинице. В одной из больших, чисто бернских гостиниц с широкой крышей, которая нависала над маленькими в мелких квадратах окнами, уставленными цветущей геранью. За этой красной ширмой, в тени широкого навеса, смятенная душа понемногу успокоилась и вошла в свое русло. Но позже она не раз еще разобьется о берега. Напрасно говоришь себе: «Довольно, я складываю оружие, я больше не защищаюсь, я побеждена, смирилась, разве этого тебе недостаточно?» Нет, ей недовольно. Природа напоминает неожиданной атакой, что договор вступает в силу лишь после того, как подписала его она. Анетте еще долго потом приходилось вести борьбу против тройной муки, которую причиняла ей нелепая страсть, вечное рабство, отлетевшая молодость, призрачный огонь, жалкий костер, остылый пепел жизни. По утрам она просыпалась, усталая, немая, изнуренная после ночных бурь. И она не единственная. Сколько их вокруг нас, спокойных лиц, днем таких, как будто бы бесстрастных и холодных, в маске, прикрывающей следы борьбы, которая идет у них в душе по ночам. Наконец, все взвешено и подсчитано. Она признала себя банкротом. Подвела итог раздираемому ненавистью человечеству, уже издававшему предсмертные стенания. Анетта противопоставила свою душу свободной, одинокой женщине, которая не поддается ненависти, не поддается смерти, прославляет жизнь, не желая делать выбор между братьями и врагами, простирает материнские объятия всем своим детям. Это была великая гордыня. Анетта переоценила себя. Она была не свободна. Не по плечу ей пришлось одиночество. Она не была матерью, забывающей себя ради своих детей. Собственного ребенка, свое дитя по крови она забыла. Вечная раба она была. Лукавая раба, которая прячется и жадно, как собака, стремится удовлетворить свое желание. Хорошо, без корысти. Весь ее идеализм оказался только приманкой, которую ее соблазнила природа, чтобы хлыстом загнать на псарню. Она не доросла до того, чтобы сбросить свою зависимость от псаря. Ну что ж, пусть. Надо поучиться смирению. Я хотела, я была не в силах, но захотеть — это уже нечто. Я не могла. Может быть, когда-нибудь другой, лучше, сильнее меня сможет. Потерпев поражение и смирившись до нового мятежа, Анетта решила вернуться в Париж. В купе она была одна с двумя мужчинами, с французами, молоденьким лейтенантом, раненым в лицо, с черной повязкой на глазах и забинтованной головой, и его провожатым санитаром. Это был неуклюжий здоровяк, равнодушный к страданиям, которыми он присытился, слишком много их насмотрелся.